Глава 4. Когда машина наконец-то остановилась, я поняла, что мы стоим на парковке у роскошной многоэтажной гостиницы, расположенной буквально в центре города. «Ну вот и приехали». Дмитрий быстро выскочил из машины. Он ловко открыл дверь с моей стороны и протянул ладонь. «Прошу». «Отель?» — вопросительно посмотрела на своего спутника. «В этом городе я всего лишь проездом. Мой дом расположен весьма далеко отсюда. Как только решу все рабочие вопросы, мы отправимся туда незамедлительно». В голосе оборотня отчетливо слышались нотки сожаления. Невольно возникло ощущение, что мужчина оправдывается. С изумлением посмотрела на Дмитрия. «Дело в том, что там, где я воспитывалась, самцы в принципе всегда были правы. И пояснять, объяснять никогда ничего не пытались. Их слово просто являлось законом». «Вероника, что-то не так?» «Ну, как сказать?» Пожала плечами. «В данной ситуации все не так. Тебе так не кажется?» Дмитрий взял меня за руку и решительно направился к центральному входу. Швейцар в униформе, словно из прошлого, услужливо распахнул двери и даже чуть поклонился. Изумленно бросила взгляд, невольно задумавшись, а знает ли он, кто сейчас прошел мимо него? Или он перед всеми так услужлив? «Это политика компании», промолвил Дмитрий. «Руководство в этом заведении вышкалило всех от портье до горничных. Все сотрудники стараются угодить клиенту, ведь он всегда прав». «Откуда ты это знаешь?» «Я владелец». «И твои сотрудники знают, кто ты?» С изумлением поинтересовалась у своего спутника. «Нет», — оборотень покачал головой. «Более того, они даже не подозревают, кто у них остановился в одном из номеров. Всей организацией процесса занимается мой управляющий. Можно сказать, я тут инкогнито». «А почему?» «Ну, скажем так, даже самых замечательных помощников надо иногда контролировать. Мой приезд — возможность совместить два дела. Решить бизнес-вопросы, а заодно посмотреть, насколько уровень гостиницы соответствует моим требованиям». «Внеплановая проверка?» — усмехнулась я. «Ну да», — Дмитрий ослепительно улыбнулся. «Хочется быть уверенным, что свои деньги сотрудники получают заслуженно». «Ну что сказать?» В словах мужчины был смысл. Если предупредить о приезде, естественно, что подготовиться заранее. А так он сам может оценить все минусы своего заведения. Тем временем, минуя ресепшн, мы вошли в лифт. Дмитрий нажал на кнопку последнего этажа. «Ты живешь в пентхаусе? Мне нравится там вид. А где буду жить я? Со мной?» Волк так это сказал, что было понятно. Другие варианты он даже не рассматривает. «Нет», — уверенно заявила в ответ. «Что значит нет?» — оборотень прищурился. «То и значит, жить в одной комнате с посторонним мужчиной я не намерена, и ты меня не заставишь». Дмитрий сделал резкий шаг. Невольно отступив, наткнулась на зеркальную стену кабины. Бежать было просто некуда. Волк, нависнув сверху, провел носом по моей щеке, глубоко вздохнул и прошептал. «Я тебя никуда не отпущу, даже не мечтай». «Птицы в неволе не живут», — философски промолвила в ответ. Удивительно, но страха в этот момент я не испытывала. Просто пришло осознание, что если безропотно буду принимать все навязанные условия, окончательно стану пленницей. А этого хотелось меньше всего. «Ты мне угрожаешь?» — раздалось хмыканье. «Предупреждаю». По моей щеке пробежался теплый шершавый язык. Оборотень отодвинулся и, заглянув в глаза, сообщил. «У меня апартаменты. Одна из комнат станет твоей. Подходит?» «Вполне». Демонстративно вытерла тыльной стороной руки мокрый след. «Ника, я не могу понять. Ты действительно такая бесстрашная, что позволяешь себе спорить со своим самцом или просто не осознаешь, что делаешь?» Дмитрий пристально посмотрел на меня. Отвечать на данный вопрос не посчитала нужным. Да и ответ мой не понадобился, потому что лифт остановился и дверцы открылись. Мы вышли в просторный светлый холл. И в глаза невольно бросился тот факт, что здесь была всего одна дверь. Дмитрий провел карточкой-чипом по замку, распахнул ее и кивнул. «Проходи, дорогая». Сделав несколько шагов, оказалась в огромной роскошной комнате. Мой взгляд остановился на панорамном окне, выполняющем функции стены. Внизу расстилался ночной город с многочисленными огнями. Я подошла ближе и, замерев, невольно залюбовалась мегаполисом. Он был огромным. Безмерно живым и безумно настоящим. Жизнь в нем кипела круглосуточно, и сейчас это было видно как никогда. «Нравится?» «Невероятно красиво», — промолвила в ответ, уткнувшись лбом в толстое стекло. «Сказочный город. Как ты оказалась здесь?» Мужская ладонь легла мне на талию, и спиной я почувствовала, что фактически прижата к мощному телу. «Молчишь? Ну молчи. Я же все равно узнаю правду». И это была не угроза, не обещание, а просто констатация факта. Обернувшись в полоборота, посмотрела на Дмитрия и пожала плечами. Рассказать свою историю я была не готова, никому. «Ника, Ника», — мужчина вздохнул. Его руки скользнули по моим бедрам. «Как же долго я тебя искал и нашел там, где и не предполагал. Кто бы мог подумать, что самая желанная для меня женщина работает в убогом человеческом заведении?» «Нормальный бар?» «Нет», — качнул головой оборотень. «Пьяные мужчины, алкоголь, табачный дым, похотливые взгляды. Это не место для юной волчицы. Совсем не место. И мне очень интересно, как ты там оказалась». «Просто устроилась на работу». «И давно?» «Несколько лет назад». «Сколько именно?» Осознав, что Дмитрий обходными путями пытается выяснить хоть какие-то детали из моего прошлого, качнула головой. «Да какая разница?» Опять увиливаешь от ответа. Мужские ладони крепко сжали мои бедра. «Только вот зря, очень зря». «Ты пытаешься меня запугать?» «Нет, просто хочу, чтобы между нами не было секретов. Ты моя жена. И да, я хочу знать, что с тобой случилось. Кто виноват в том, что у тебя была такая жизнь?» Резко отступив, развернулась и, посмотрев Дмитрию в глаза, ответила. «Нормальная у меня жизнь. Я в ней сама себе хозяйкой была, пока не появился ты». «Похоже, у нас разные представления о нормальной жизни». «Мы с тобой в принципе разные, ты не заметил?» «У нас очень много общего, уверен в этом. Надо только получше узнать друг друга». Дмитрий протянул руку и осторожно коснулся ладонью моей щеки. «Ника, сколько тебе лет?» 22 исполнится на следующей неделе, а тебе?» 110, послышалось в ответ. Я замерла. У представителей моей расы жизнь была очень долгой. Иногда оборотни доживали до 300 лет. Дмитрий был не только альфой стаи, но и матерым волчарой, много знающим и умеющим, ведь он родился еще в прошлом веке. Дяде Потапу было всего 70, а его супруге около 50. Да по сравнению с Дмитрием, даже они казались детьми. А я и вовсе щенком, несмышлёнышем. «Ты удивлена?» — послышался уточняющий вопрос. «Нет», — качнула головой. «Ты давно стал альфой стаи?» 40 лет назад. Мой отец прожил долгую жизнь, но и его время наступило, и мне пришлось возглавить стаю, чтобы соседи и люди не растащили земли моей семьи по частям. Не скажу, что был рад этому, но выбора мне никто не предоставил». Дмитрий грустно улыбнулся. «Ты единственный наследник?» «Да, мои родители не являлись истинной парой. Роды прошли у матери тяжело, из двойни выжил только я, и на повторную беременность она не решилась». «И твой отец не стал настаивать?» — искренне удивилась Ника. «Дядя Потап и тетя Лиля тоже не были истинными, и тем не менее дядька настоял на двоих детях и продолжал мечтать о еще одном ребенке». «Настаивать?» — Дмитрий нахмурился. «Дети — это благословение Луны. И изначально зная, что щенки родятся в таких семьях сложно, только недальновидный оборотень будет настаивать, понимая, что может лишиться любимой женщины. Мой отец боготворил маму». «Твой папа был хорошим», — невольно промолвила я. «Я просто не пойму, в какой стае ты выросла». Дмитрий качнул головой. «Почему у тебя такие представления? Кто был твоим альфой? Почему он не досмотрел, не помог, не защитил? Где твои родители, Ника?» «Они погибли», — невольно обмолвилась я. «Значит, ты воспитывалась в семье родственников?» Понимая, что в очередной раз сболтнула лишнее, испуганно замерла. Спас меня резкий стук в дверь. Дмитрий поспешил ее открыть. «Проходите». В номер вошли люди Альфы. Они внесли мои вещи и поставили их у стены. «Можете идти», — кивнул Дмитрий. Как только мы остались одни, подошла к своей сумке и, схватив ее, выпалила. «Мне нужно позвонить подруге и все решить с квартирой». «Дай свои документы», — послышалось в ответ. «Зачем?» — я испуганно замерла. «Нужно заказать тебе билет. Через пару дней мы возвращаемся на территорию моей стаи, домой». «Это твой дом», — качнула головой. «Теперь и твой», — раздалось в ответ. «Дмитрий», — пристально посмотрела на него, — «у меня нет зверя. Я никогда не стану полноценным членом стаи. Мне нечего там делать. Презрение, оскорбление, положение второго сорта. Я подобного не выдержу. Тебе нужен наследник, которого я никогда не смогу дать. Отпусти меня, пожалуйста. Ты просишь о том, чего не знаешь сама. К вопросу о детях, положению и прочему мы еще вернемся. Мне очень интересно, кто вбил в твою хорошенькую головку такие мысли, но это потом. Сейчас тебе нужно поговорить с подругой, а мне заказать ужин. Ты что вообще любишь? Мясо, рыбу, овощи? Мясо, выпалила я, осознавая, как голодна. Хмыкнул Дмитрий. Это говорит тот, у кого якобы нет зверя. Будет тебе мясо. А сейчас? Он подхватил мои вещи. Я покажу твою комнату, идем. Ловко открыв ногой одну из дверей, мужчина внес мои вещи и поставил их около шкафа. Обернувшись, он в шутливой форме уточнил. Нравится? Спальня оказалась огромной, просторной и очень уютной. Вся мебель была подобрана в одном изящном стиле в светлых тонах. Но больше всего меня поразил куполообразный стеклянный потолок, через который виднелась огромная луна цвета топленого молока и многочисленные звезды. Никогда я не видела ничего подобного. Невольно подумала, что, наверное, здорово наблюдать за ночным небом, не вставая с кровати. «Не нравится?» — уточнил Дмитрий. «Невероятно!» — прошептала в ответ, не в силах отвести взгляд от красоты, что предстало перед моими глазами. «Я знал, что тебе понравится», — вкрадчиво произнес волк. «Кстати, я расположился в соседней комнате. Будет страшно или холодно, можешь в любой момент ко мне заглянуть». Тут же, нахмурившись, качнула головой. «Ну уж нет». «А зря», — усмехнулся Дмитрий. «Поверь, очень-очень скоро мы будем с тобой делить одну спальню на двоих». Прежде чем я успела хоть что-то сказать, оборотень проскользнул мимо меня. «Тут ты располагайся. Думаю, сама во всем разберешься, а я пока закажу ужин». А потом он просто закрыл дверь, оставляя меня одну. Подойдя к кровати, присела на краешек. Матрас был невероятно пружинистым и очень удобным. Новая жизнь казалась для меня странной. Мне было непонятно поведение Дмитрия. Разве такой волк, как он, с его положением и статусом, может радоваться неполноценной самке, доставшейся ему в пару? Да как минимум, он должен был меня возненавидеть. Ведь я та, кто для него самая желанная, но пустышка. Я много раз о дяде слышала, что если зверь не проснулся, считай, жизнь закончена. А тут в мужском взгляде не было ни возмущения, ни паники. Как же так? Перед глазами мелькнуло искаженное злобой лицо родственника, и невольно от нахлынувших воспоминаний по телу пробежала дрожь. Этот день я вряд ли когда-то смогу забыть. Вздохнув, поднялась и подошла к своим вещам. Распаковывать сумки не стала. Вдруг придется бежать. Поэтому достала лишь самое необходимое. Быстро разложив все на полках шкафа, отправилась осматривать свою территорию. Ванная комната оказалась роскошной. От ослепительной белизны невольно захотелось зажмуриться. Огромная ванная буквально манила, а душевая кабина, занимающая половину пространства, вообще привела меня в восторг. Подобное я видела только в журналах и даже не подозревала, что когда-нибудь смогу все это увидеть своими глазами. Отказать себе в удовольствии поваляться в теплой водичке я не смогла. Наполнив ванну, забралась в нее и закрыла глаза. Блаженство. Вот именно это то чувство, что я испытала. Потом был контрастный душ. Фена я не нашла, поэтому просто обернула волосы полотенцем. Когда я вышла в гостиную в мягком халате, с тюрбаном на голове и увидела Дмитрия в домашнем светлом костюме, брюки и кофта без пуговиц, невольно смутилась. «Ой!» — замерла на пороге. «Я переоденусь и вернусь». Волк тут же вскочил и закачал головой. «Не надо, это домашний ужин». «Но ты...» «Я просто решил душ отложить. Ника, идем к столу, мясо уже остывает». Вдохнув невероятный аромат еды, осознала, как я голодна. «Точно?» — ради приличия спросила я. «Точно». Стейк оказался великолепным, как люблю. Хорошо обжаренным с виду, с красным мясом и вкусным соком внутри. Ели мы молча. Дмитрий просто украдкой наблюдал за моим аппетитом, а потом уточнил. «Вина? Не люблю спиртное». «А мне это необходимо», — сказал волк и подошел к винному шкафу. Откупорив бутылку, он вновь вернулся к столу. После ужина Дмитрий увлек меня к дивану. По-хозяйски обняв за плечи, волк уточнил. «Кино? Можно. А что ты любишь?» Я задумалась. Обычно моим мнением никто и никогда не интересовался. «Комедию». Дмитрий включил фильм и приглушил общий свет. Меня почти сразу увлекли приключения героев. Я с интересом наблюдала за развитием событий в киноленте. Внезапно, в какой-то момент, я услышала шепот. «Ника, ты станешь моей женой?» Посмотрев на мужчину, обнимающего меня, предельно искренне ответила. «Нет». Дмитрий пристально посмотрел на меня. Сейчас его глаза приобрели золотисто-янтарный оттенок, что давало понять, волк близко, очень близко. Ему не терпится проявить себя. Обычно, когда зверь так рвался, это говорило о его ярости. Для меня знакомый блеск в мужском взгляде стал сигналом. Резко отпрянув в сторону, судорожно вздохнула, размышляя, успею ли добежать до ванной комнаты и укрыться там от гнева Альфы или нет. Мужчина, заметив мой страх, качнул головой. «Ну нет, так нет. Вернемся к этому разговору в следующий раз. А сейчас давай спокойно досмотрим фильм». Он повернулся к экрану. Я ошеломленно смотрела на оборотня, не в силах поверить, что он вот так легко и просто смог удержать своего волка под контролем, хотя подобное Дмитрий уже демонстрировал в ресторане. Этот мужчина действительно обладал нереальным самоконтролем. «Ника, ты сейчас во мне просверлишь дыру своим взглядом». Внезапно раздался веселый голос. Смутившись, повернулась к телевизору. Но интерес к картине я уже потеряла. Сюжет потерял свое очарование, а шутки внезапно стали плоскими и совершенно не смешными. Мои мысли сейчас занимал волк, сидящий рядом. Было в нем что-то неправильное. Да, как и все самцы, он был достаточно властен, явно любил покорность и повиновение, не допускал возражений по поводу своих решений, был настойчив, при этом не старался запугать, показать свою силу, заставить. И многие ситуации переводил в юмористическую плоскость, тем самым сглаживая острые конфликтные углы, вот как сейчас. Дядя Потап в подобном случае уже бы раскричался, стукнул кулаком по столу и добился бы желаемого. А тут просто взял и отступил. Дмитрий был для меня каким-то неправильным оборотнем, что ли. Когда на экране замелькали титры, я искренне обрадовалась. Понравился фильм? Мужчина посмотрел на меня, и сейчас в его взгляде плескалась только теплота. «Да, неплохой и весьма забавный», — обтекаемо ответила я, стараясь не вдаваться в подробности. Потому что, погрузившись в свои мысли, проморгала весь финал истории. «Может, еще поискать что-то интересное?» «Спасибо, но нет», — качнула головой. «Уже поздно и пора отдыхать». «Это да», — согласился Дмитрий. «Сегодня был сложный день. Просто мне казалось, что в связи с ночной работой тебе будет сложно рано уснуть». «Ну почему же?» — улыбнулась в ответ. «На бессонницу не жалуюсь». «Это хорошо», — встав с дивана, вздохнула. «Спокойной ночи. Добрых снов», — послышалось в ответ. Я направилась в свою комнату. Когда уже открыла дверь, Дмитрий остановил меня. «Ника!» Обернувшись, вопросительно посмотрела на мужчину. «У меня завтра вечером назначена важная встреча. Я хочу, чтобы ты поехала со мной». «А если скажу нет?» — уточнила в ответ. «В данной ситуации такой вариант не рассматривается. Я не хочу тебя заставлять, но и одну в гостиничном номере закрывать не хочу. Мне необходимо быть спокойным. Речь идет о весьма важных переговорах. Но это теперь возможно, только если ты будешь рядом». «Встреча с людьми?» — уточнила я. «Да». «Хорошо». «Спасибо». Мужское лицо озарило улыбка. «Тогда завтра утром отправляемся по магазинам. Моя спутница должна выглядеть как королева». Пожав плечами, стала закрывать дверь. «Кстати, Ника, не пытайся сбежать. Повсюду мои люди». Послышалось предупреждение. «А ты это к чему?» Пристально посмотрела на Дмитрия. «К тому, что ты боишься оборотней. Не знаю почему, но боишься. Волки тебя пугают, как и я. Предугадывая дальнейшие события, могу предположить, что ты можешь строить планы по поводу бегства. Так вот, предупреждаю сразу. Нет, я тебе этого сделать не позволю, даже не мечтай». «Ты так в этом уверен?» — изумленно спросила, приподняв брови, немного шокированная такой откровенностью. «Уверен. Поэтому предупреждаю заранее. Я очень терпелив. Но не стоит испытывать глубину моего самоконтроля. Попытаешься сбежать, окончательно пробудишь во мне синдром охотника. Мой зверь в ярости, ведь его самка нам не принадлежит. Поэтому не делай глупости, а иначе. Иначе все закончится одним. Ты, как и положено, займешь место в моей постели. Понятно изъясняюсь?» «Вполне». От злости хлопнула дверью. Если честно, бежать я и не планировала. Но сам запрет вызвал в моей душе бурю негодования. Забравшись в постель, укрылась одеялом с головой, понимая, что найти общий язык с Дмитрием будет ох, как непросто. Сон, как назло, не шел. В конце концов, я села на постели и, потянув колени к груди, обхватила их руками. Мысли хаотично метались в голове. С одной стороны, мне весьма повезло по меркам оборотней. Ведь встретить истинную пару выпадает не каждому, и об этом мечтают почти все представители мохнатой расы. С другой, я не такая, как все, и мне на собственной шкуре удалось прочувствовать, каково это — быть неполноценной. Оборотень без зверя везде будет изгоем. В этом я была уверена. Конечно, покровительство альфы стаи Дмитрия в какой-то мере защитит меня от прямых насмешек, но пересудов и косых взглядов будет не избежать. Во мне сидела твердая уверенность, рано или поздно кто-то из стаи обязательно кинет мне в лицо укор, что я обуза для вожака, камень на шее, который он не в силах оставить из-за природной привязки. После того, как мне удалось ощутить вкус свободы, возвращаться в стаю ужасно не хотелось. Я, наверное, просто так жить больше не смогу. Не смогу беспрекословно подчиняться и молчать. Из нашего союза ничего хорошего не выйдет. И очень жаль, что Дмитрий этого не понимает. И тут меня осенило, что Кире я так и не позвонила, хотя собиралась делать это много раз. Соскочив с постели, нашла сумочку и стала искать мобильник. Он оказался на самом дне. Кроме того, успел разрядиться. Едва поставила телефон на зарядку, полетели многочисленные сообщения о пропущенных звонках. Мне звонили коллеги с работы, Армен, видимо, желающий все-таки выяснить, почему я уволилась, Павел, Вадик и Кира. Я спешно набрала номер подруги. Она ответила буквально после первого гудка. «Ника, что случилось? Ты где? Все в порядке?» «Кира, успокойся. Со мной все хорошо, не переживай». «Вадик сообщил, что ты уволилась». «Да, так сложились обстоятельства», — вздохнула в ответ. «Я хотела тебя попросить. Ты не могла бы заняться моей квартирой?» «В смысле?» «Я уехала. Оплачена до конца месяца. Может, есть знакомая, которой нужна жилплощадь?» «Так, Ника...» Кира невольно повысила голос. «Что значит съехала? Куда ты переехала? Почему?» «Мне пришлось уехать из города». «Что случилось? Ну что из тебя по слову вытягивать? Неужели тебя нашел дядя?» И тут я осознала, что от вопросов не уйти. Но и сказать правду было нельзя, поэтому соврала. Просто сегодня случайно столкнулась с тем, кто его знает. Этот человек узнал меня. А значит, дядя вот-вот приедет, поэтому опять бегу. «Ох...» Кира вскрикнула. «Приезжай к нам с Вадиком, мы сможем тебя защитить». «Спасибо, но нет. Не хочу впутывать вас в свои неприятности. Мне удалось уйти один раз, смогу и другой». «Ника!» «Кира, со мной все в порядке, правда, ты не переживай. Сим-карту я отключу. Но как устроюсь на новом месте, обязательно тебе позвоню». «Пусть все получится», — послышалась в ответ. «Вероника, удачи». «Спасибо, она мне сейчас пригодится. Пока». Закончив разговор, бросила телефон на кровати и едва не расплакалась. Мне не хотелось терять своих первых друзей, но взять их в свою новую жизнь тоже не могла. Оборотни относились к людям, мягко говоря, с пренебрежением. Я была уверена, что Дмитрий просто не позволит мне поддерживать с ними отношения. При мыслях о мужчине зажмурилась. Сейчас он мне казался виновником того, что моя жизнь просто разрушилась на глазах. «Не хочу. Не хочу ехать с ним никуда». Вскочив с постели, заметалась по комнате. Появились мысли о бегстве. Но я тут же саму себя одернула. Импульсивность иногда толкает на дурацкие поступки, но любой промах будет очень дорого стоить. Волк дал понять, что из отеля мне не уйти. И вряд ли он блефовал. Поэтому бежать сейчас куда-то — это подписать самой себе приговор. Шагнув к окну, открыла шторы и уткнулась лбом в стекло, наблюдая за огромным светящимся городским муравейником. Эта ночная суета постепенно меня успокоила, и я задумалась о том, что если я к Дмитрию ничего не чувствую, то он сгорает от страсти и желания. И если судьбы не избежать, то, возможно, мне удастся поторговаться с Альфой и добиться некоторых уступок с его стороны. Это показалось очень рациональным. Тихий стук заставил вздрогнуть. Глубоко вздохнув, громко сказала: «Войди». «Не спишь?» Дмитрий заглянул в спальню. «Решил проверить, не сбежала ли птичка из клетки?» — усмехнулась я. Волк поджал губы и сухо ответил. «Мне нужен твой паспорт, чтобы заказать билеты сейчас». «А если у меня нет документов?» «Ника», — мужчина качнул головой. «Ну ты как ребенок. Значит, мне придется заказать частный самолет. Но вот что будет, если я узнаю, что ты мне солгала?» «Накажешь?» «Если честно, просто отшлепаю. Потому что это будет действительно детской выходкой. Так что давай паспорт». Мне очень не хотелось этого делать, но деваться было некуда. Шагнув к сумочке, достала документ и протянула волку. «Утром верну», — послышалось в ответ. «На заказ билета потребуется так много времени?» Альфа подкатил глаза к потолку. Достав мобильник, он набрал какой-то номер, а потом сообщил. «Чернова Вероника Александровна. Закажите на имя девушки билеты рядом со мной на все рейсы». Что ответил невидимый собеседник, я не расслышала. Альфа убрал телефон в карман и протянул мне паспорт. Вот и все. Действительно, дело было в одном звонке. Так зачем же ждать до утра? «Ника, отдыхай». Дмитрий кивнул. «У нас на завтра большие планы. Тебе нужно отдохнуть. Сладких снов, колючка». А потом он просто вышел из комнаты, плотно закрыв за собой дверь.